Глеб Соколов. Адам энд Адам. Глаза Снежаны немного привыкли к темноте, но все равно, двигаясь по коридору, она касалась рукой стены. Так надежней. Эта сторона кафе-клуба словно вымерла. Вдруг впереди опять мелькнул луч фонарика. Он осветил дверь и погас. Кто-то вышел в коридор из прилегающего помещения. Снежана прижалась к стене и замерла. Она старалась не дышать и вдруг с ужасом расслышала совсем рядом чужое прерывистое дыхание. Она резко обернулась. Девушка уже кричала от ужаса. Некто крался за ней по пятам все время, пока она двигалась от двери. Теперь он был на расстоянии протянутой руки. В ней нож. Космы чужих волос. Некто мотнул головой, хлестнули ее по лицу. Это было последнее ощущение. «Человек-собака!» — успела подумать она. Нанизанное на сталь тело стремительно обмякло. Глава сороковая. Через несколько минут они оказались в специальном зале. Он предназначался для встречи особо важных гостей. Здесь Кожедуба поджидал Жора Бухенвальд. Пограничные формальности заняли полминуты. Расспрашивая Кожедуба о подробностях командировки, Георгий спустился вместе с ним к подъезду, где стояла большая черная машина политика. Прогуливавшийся рядом с ней шофер, куривший маленькую короткую сигарку, бросил ее на асфальт и кинулся открывать хозяину и его гостю двери. «Не удивляйтесь, что удостоились такой чести», — проговорил Нарицын. «На сегодняшний день от вас и вашей работы очень многое зависит. Я всегда говорил, что появление людей-дьяволов – самая большая тайна нашего времени. Очень многие, но только не я, считали, что никакой тайны здесь нет. Звонок, который вы получили от сотрудника музея неандертальцев, и его убийство за несколько минут до нашей встречи говорит о том, что я все-таки прав. То, что у людей-дьяволов есть некая объединяющая их религия, которую они держат в секрете от нас, людей, говорит только о том, что мы, люди, находимся в огромной опасности. Столь хорошая осведомленность Бухенвальда о его делах неприятно поразила Кожедуба. В Санкт-Петербурге. Человек-дьявол Сергей Киви внимательно разглядывал стоявшего перед ним Артура Леона. Скандальный славы ученый был выше среднего роста. В молодости мог попробовать играть в баскетбол за студенческую команду. Худоба Леона особого свойства. Широкие массивные кости обтянуты смуглой кожей. Длинные продолговатые глаза смотрели из-под густых черных бровей. Сильно вьющиеся волосы, зачесаны назад, поблескивают в электрическом освещении. Артур сделал несколько шагов и без приглашения опустился в массивное кресло, обшитое натуральной кожей. Они находились в одном из VIP-кабинетов элитного ресторана «Золотой берег». Совладельцем был Киви, другой акционер, тоже человек-дьявол. Леон закинул ногу на ногу, огромная ступня в ослепительно начищенном остроносом ботинке торчала в сторону Сергея, как таран древнеримской галеры. Ученый сцепил на колени ладони. Пальцы рук длинные, узловатые, наводили на мысль о железной хватке. Чувствовалась сила. Артура без всякого стеснения разглядывал человека-дьявола. На своем веку повидал их немало. и даже пользовал на хирургическом столе. Копался во внутренностях, резал, сшивал. Все же чувствовалось, что предки киви не так давно вышли из Африки. Кожа темнее, чем у европейского южанина, откуда-нибудь из Марселя или Неаполя. Широкий приплюснутый нос, маленькие глазки, коротко подстриженные жесткие волосы. «Иногда у них встречаются странные пропорции лица», — отметил про себя Леон. «Оно бывает либо слишком сплюснутым, либо слишком вытянутым. И эти прижатые длинные уши какой-то ромбовидной формы. Этот киви — яркий экземпляр. Других не отличишь от среднего европейца». Длинный овал лица человека-дьявола прорезала улыбка. «Приятно познакомиться со знаменитым человеком». «Не будем терять время», — отрезал Леон. «Вам известны мои условия?» Киви сразу посерьезнел. Уселся в кресло напротив Артура. Между ними был полированный стол из материала под черное дерево. «Вы хотите продать нам, как вы выразились, нашего бога?» — медленно начал Сергей. Двое других людей-дьяволов, за все время не произнесших ни слова, не спеша уселись в свободное кресло. «Кто как выразился, неважно. Это тот, кому вы поклоняетесь как богу. Он находится в деревянном ящике в одном из грузовиков, припаркован в нескольких кварталах отсюда. Бог стоит 10 миллионов долларов. Получаю деньги и делаю звонок. В течение 10 минут мои люди вносят сюда ящик. Бог ваш. Хотя Артур усмехнулся. Он и так ваш. Но за 10 миллионов вы сможете. Он не договорил. Деньги вы подразумеваете наличные? Спросил Киви. Двое других по-прежнему не произносили ни слова, сверля Артура злыми взглядами. «Да, и немедленно. Скажу честно, я замешан в уголовном преступлении. Хотя у меня свой человек в здешней милиции. За мной могут начать охотиться, поэтому срочно покидаю эти гостеприимные берега. С вашими финансовыми возможностями доставить в течение получаса 10 миллионов баксов несложно». Киви откинулся на спинку кресла. Потом неожиданно встал. «Нам надо посовещаться». Сделав рукой знак, увел двоих за собой. Дверь хлопнула. Артур и Леон остался один в VIP-кабинете. По его лицу пробежала тень беспокойства. Проторчав часа два во всевозможных больших и маленьких дорожных пробках, они, наконец, подъехали к великолепному загородному шале. Вокруг был разбит хорошо ухоженный парк с клумбами, подстриженными кустами и дорожками, выложенными камнем. Между деревьев тут и там маячили фигуры охранников. Это была подмосковная резиденция Нера. Кожеду предпочел бы сейчас оказаться у себя дома, в стандартной квартире на 16-м этаже обычной городской башни. Но Саген было парламентским агентством, а Жора Бухенвальд – руководителем одной из самых многочисленных его фракций. Отказаться от ужина и беседы было невозможно. Георгий сам затопил камин из аккуратных, тщательно подобранных по размеру поленьев, дожидавшихся его в очаге. В большой зале их было только двое. Скатерть, тарелки и столовые приборы на небольшой круглый столик раскладывали бесшумно входившие и выходившие официанты. «Завтра я уже, возможно, буду ужинать в других, менее комфортных местах», — проговорил Бухенвальд, когда поленья в камине, наконец, затрещали, объятые пламенем. Вслед Жора еще раз рассказал Кожедубу уже известную ему историю про уничтожение людей в исторической деревне. Бухенвальд сообщил, что завтра он, может быть, выезжает на Черный континент. Проблема была в том, что в стране, в которой находилась историческая деревня, продолжался гражданский конфликт. Поэтому Нарицинская команда собиралась подобраться к деревне, расположенной в приграничном районе с территорией другого государства. Там тоже было не все спокойно, но боевых действий, по крайней мере, не происходило. Бухенвальд пытался завести разговор про загадочное убийство сотрудника музея Неандерталя, обещавшего сообщить Кожедубу что-то про религию людей-дьяволов. Кожедуб выразил мнение, что такая религия могла бы существовать. Имея она место, к ней должно быть причастно очень много народа. А раз так, то невозможно было бы удержать эту загадочную веру в тайне. И все же мне кажется, что это одна из ниточек, ведущая к центру клубка, задумчиво проговорил Жора. Ты подошел очень близко к центру тайны. Кстати, мы не решили, что будем сейчас пить, проговорил вслед Бухенвальд. Он предложил Кожедубу выбрать пиво, сопроводив свою рекомендацию целой лекцией. По Нарицину из всех пьянящих напитков, употребляемых в нашей стране, самым национальным является именно пиво. Водка появилась позже, а пиво было в равной степени известно и любимо всеми человеческими племенами, жившими в холодном климате, непригодном для винограда и виноделия. Еще римляне отмечали, что древние германцы не употребляют вина, а пьют мутноватый желтый напиток. Точно так же и славяне, проживавшие по соседству на востоке. Не случайно слово «вино» взято без изменения из латинского языка. Для пива же у каждого северного народа название свое, ибо каждый из них дошел до его рецепта самостоятельно. Что же касается римлян, то им пиво было незнакомо по очень простой причине. В жарком климате напиток из ячменя невозможно приготовить, если нет холодильника. Точно так же, как холодным странам недоступно производство вина. К тому же, заговорщицки сообщил Жора в конце лекции, есть сведения, что вина из так называемых гибридных сортов винограда обладают легким отравляющим воздействием, механизм которого еще не до конца изучен. Эти сорта винограда были вывезены в Америке и отличаются устойчивостью к вредителям, поэтому их и любят высаживать. Но никогда не пейте вина из винограда сорта Изабелла. Уж если хотите вина, то только Рислинг или Каберне или Савиньон. На последних словах в зале появилось два молодых человека, внешний вид которых напоминал Кожедуба о чем-то виденном совсем недавно. Бухенвальд тут же сообщил, что это новые вандалы из того самого городка, в котором побывал Кожедуб. Эти прибыли в Москву несколько дней назад, а некоторые из вандалов летели из Германии тем же рейсом, что и он. В самолете он не столкнулся с ними лишь потому, что парни путешествовали обычным, экономическим классом, а Кожедуб летел в бизнесе. Парни скованно улыбались и тащили с собой два металлических бочонка пива в подарок. Вандалы Курт и Герхард прибыли на конференцию, созванную парламентской фракцией Нарицина в противовес той, что проводил теперь уже покойный политик Апельсин. Сборище планировалось откровенно антииндиговское. Бочонки, хоть и не были охлаждены, были тут же откупорены. Официант принес бокалы из Жоры, изредка обращаясь к парням на ломаном немецком, а в основном разговаривая с Иваном, продолжал витийствовать. Парни, не понимая и не произнося ни слова, потягивали пиво и почтительно слушали. Официанты принесли легкую закуску. Хорошо, что новые вандалы не понимали ни слова. У Нарицына была весьма своеобразная точка зрения. 2 дня назад Курт и Герхард, перебрав лишнего, устроили дебош в одном из московских ночных клубов. При этом Курт огрел бутылкой по голове отдыхавшего за соседним столиком азербайджанца. Охрана задержала их и передала приехавшей милиции. А азербайджанца в бессознательном состоянии собиралась увезти скорая помощь. Однако оказалось, что он тоже участник конгресса, патронируемого Бухенвальдом, и член родственной организации фашистского толка «Серебряный волк», прибывший в Москву только этим вечером из Баку. «Серебряный волк» имел отделение в нескольких странах вокруг Каспийского моря. Как раз в тот момент, когда Юсефа, так звали азербайджанца, несли на носилках к машине скорой помощи, из расположенного по соседству ресторана вывалилась большая компания туркмен со значками членов «Серебряного волка» на лацканах пиджаков. В этот день они уже успели мельком пересечься с Юсефом, которого знали давно. Он часто ездил к ним на пароме из Баку в Красноводск по делам организации. Толпа туркмен тут же хотела расквитаться с обидчиками, которых как раз выводили из дверей со скрученными руками. Милиции пришлось стрелять в воздух. Теперь новые вандалы были обязаны Бухенвальду тем, что он лично ездил вызволять их из милиции и уладил конфликт с Серебряным волком. Курту и Герхарду пришлось принести извинения. Жора самодовольно сообщил Кожедубу, что, конечно, в своей массе немцы гораздо культурнее русских, однако связано это с тем простым фактом, что в Древнем Риме именно германцы, нынешние немцы, составляли основной контингент рабов. «Знаешь», — разглагольствовал Бухенвальд, «в каждом приличном римском доме был привратник, немец-раб, сидевший у двери с ошейником на шее, к которому была прикована тонкая цепь, другим своим концом прикрепленное к кольцу у двери. Сидели у двери на цепи, встречали хозяйских гостей, досмотрели по сторонам, примечали, учились. Вот так культуры и понабрались», — Нарицын заржал. «А мы, славяне, жили от римлян далеко, вот и не имели такой возможности приобщиться к цивилизации, как немцы, с ошейником на цепи. Я говорю ему, что мы, русские, многому научились у немцев», — коверкая слова, обратился Нарицын к ничего не понимавшим и заискивающе улыбавшимся новым вандалам. Те закивали головами. Жора встал и пожал им руки, давая понять, что аудиенция окончена. Вандалы вышли. Через другую дверь в зал вошел Юсеф. Голова его была перебинтована, но держался он бодро. Глава 41. Киви и двое других. Виктор Бокарев, он был индиго, но скрывал дьявольское происхождение, и Роман Ананас находились в большом, совершенно пустом зале ресторана. Из 20 столиков выбрали один, уселись, положив локти на белую скатерть. «Зря закрыли Золотой берег», — проговорил Бокарев. Пустые столики от чего-то вызывали в нем тревогу. Как бы не вызвало подозрений. «Другой зал работает, полно народу. Через полчаса откроем и этот», — сказал Киви. «Туалеты находятся в коридоре. Будет проходить ли он? Лучше закрыть зал, чем рисковать, что кто-то его узнает». «Разве его внешность широко известна?» В голосе Ананаса звучало сомнение. «Нет. Вы же видите, ходит повсюду без грима. Но риск есть. Виктор, что все-таки произошло в клубе «Леон»?» «Вечеринка. Тема «Зверем по белому». Этот кафе-клуб на паях принадлежит самому Артуру. Посетители об этом не знают. Да и знали бы. Городок маленький, местные нелюбопытные. Про Леона и его опыты вряд ли кто-то слышал. Он появился в зале инкогнито, не называя имени. В программе было выступление малоизвестных музыкантов танцевального шоу. В предбаннике Леон объявил: «Покажу вам бога людей и дьяволов». Освещение погасло. Официантки внесли свечи и расставили по столикам. На сцене уже был человек с головой шакала, египетский бог Анубис. «Ты же сказал, бог людей и дьяволов?» «Не я, Леон, но человек был в маске шакала». «Может, человек с головой чудовища? Это бог Сет?» «Нет, именно шакал или собаки, это не важно. В зале было несколько наших, никто не знал, что они индиго. Неожиданно человек-шакал или собака, он соскочил со сцены в зал. Схватив с ближайшего столика столовый нож, набросился на посетителя. Крики, женский визг, опрокинутый стол со свечой, вспыхнул пожар. Возникла паника, кафе-клуб в полуподвале, очень тесно. Огонь залили своими силами, но от воды перемкнула проводка. Пожар едва не вспыхнул вновь. Один из наших, он пришел на вечеринку с девушкой. Сам не понял, как оказался на улице. Девчушка исчезла. Он искал ее в зале, но тщетно. Телефон не отвечал. Потом позвонила сама из дома. Пока я шла, за мной кто-то следил. Это он, бог. А на следующий день ее... зарезали. Глава 42. Как видишь, под наши знамена встают люди разных вер и наций. Еще вчера скромный рыночный торговец торговал сигаретами поштучно. А сегодня большой человек, Портай Геноса Юсеф, руководит сплоченной организацией. Юсеф снисходительно улыбнулся. «Смерть дьяволам!» — воскликнул Бухенвальд. «Смерть!» — более спокойно, чем он, — сказал Юсеф. Пока они с Нарицыным обменивались рукопожатиями, Кожедуб из-под тишка рассматривал его. Юсеф был одет в обычный темный костюм в тонкую белую полоску, в тон темный галстук. На лацкане пиджака небольшой круглый значок, на черном фоне изображенная сбоку серебряная голова зубастого волка. Представив Юсефа и Кожедуба друг другу, Жора сказал: «По сведениям Юсефа, в одном из государств, расположенном на северо-востоке африканского континента, давно и очень активно изучают людей-дьяволов. При этом ни на какие нормы гуманности не оглядываются». Юсеф подтвердил. Северо-восток всегда был местом, где черная негритянская Африка сталкивалась с арабским миром. Большие племена кочевников-бедуинов в прошлые века переправлялись сюда на Аравийской пустыне и расселились в пустынях и саваннах. Государства здесь были пестры по своему национальному составу, религии многообразны. К тому же отсутствие дорог, средств связи и кочевой образ жизни населения мешал центральным властям контролировать отдаленные районы. Воинственные племена, хоть формально и считались их гражданами, на деле подчинялись племенным вождям. Жизнь под огненным солнечным кругом похожа на доисторическую войну. Каждое племя только за себя имеет автоматы, пулеметы и враждует со всеми остальными. Через знакомого Юсеф свел дружбу с сотрудником посольства из такого вот государства. Тот рассказал в ходе гражданской войны, что уже несколько десятков лет идет в стране, в периодических взаимных набегах было взято в неволю большое количество людей-дьяволов. Захваченные здесь всегда считаются трофеями войны, становятся рабами. В столице государства обосновался человек, эмиссар некого могущественного религиозного объединения, сколь жестокого, столь и законспирированного. За немалые деньги выкупал людей-дьяволов у племенных вождей, прятал их в своих владениях, на так называемых фермах. Там, не озираясь ни на какие нормы гуманности и права, ни на какие демонстрации, проводил, конечно же, как он полагал, в интересах веры и всего человечества, жестокие исследования. Разрезал людей-дьяволов на части, пытаясь понять, как устроено их тело. Допрашивал с применением пыток, выяснял, кто же они на самом деле. И теперь на фермах, нанятые за хорошие деньги патологоанатомы и ученые-генетики, всесторонне, не скованные никакими нормами, изучают несчастных пленников. Шансов вырваться от истязателей на свободу у людей-дьяволов нет. Сотрудник посольства раскрыл Юсефу. Данные получены поразительные. Можно говорить о мрачных перспективах для остального, недьявольского человечества. Времени больше нет. Надо на что-то решиться. Трое людей-дьяволов по-прежнему сидели за столом в пустом зале ресторана «Золотой берег». Резюмируя, выбора у нас нет. Риск последствий, которые нельзя допустить, слишком велик, проговорил Ананас и поднял глаза на Киви. Тот тяжело вздохнул. Да, если у него есть Бог, то Бога во что бы то ни стало надо купить, а потом узнать, где Леон его взял. И тут же Леона убить. Бокарев пристукнул кулаком по белой скатерти. Если же это на самом деле не Бог, продолжал делать выводы Киви, насколько быстро мы сможем это понять? Я уже вызвал эксперта. Он сможет это определить моментально, сказал Ананас. Тогда при отрицательном вердикте наши люди, они в любом случае повиснут у Леона на хвосте, догонят его, убьют и вернут нам миллионы. Произнося эти слова, Киви уже вызывал кого-то по мобильному телефону. «Алло, это я», — сказал он в трубку. «Привези мне деньги, срочно. 10 миллионов». «Да, из фонда. Жду». Он дал отбой. «Пора обрадовать нашего гостя», — мрачно проговорил Киви и поднялся из-за стола. Двое, злобно сверкнув глазами, тоже встали. «Мы согласны», — заявил Бокарев, появившись на пороге VIP-кабинета. На лице Леона не отразилось никаких эмоций. Казалось, он заранее предвидел такой исход. «Ты еще пожалеешь», — злобно подумал в эту секунду Ананас. Киви смотрел на ученого с радушной улыбкой. «Может быть, по рюмке коньяку за сделку?» Внимательно рассмотрев содержимое аккуратного кожаного чемоданчика, но не став пересчитывать пачки долларов, Леон извлек из кармана портативную радиостанцию. «Найдите служебный вход в ресторан «Золотой берег». Там встретят. Принесите ящик с Богом ко мне». Затем он отключился от связи, закрыл чемоданчик и, поставив его у ног, уселся, скрестив руки на груди, обратно в кресло. 15 минут никто в VIP-кабинете не произносил ни слова. Дверь распахнулась. Два человека, краснея от натуги, несли длинный и достаточно широкий ящик из плотно пригнанных друг к другу толстых досок. Если бы не форма ровного прямоугольника, походил бы на гроб. В штаб-квартире Нера. Естественно, эмиссар, руководящий экспериментами, опасается за себя и соратников. Ведь правительства стран, в которых по пустыням и саваннам разбросаны его секретные фермы, вряд ли станут его защищать, если на его владение в конце концов будет совершен рейд. Что стоит отправить туда несколько вертолетов с рейнджерами? Западные государства под давлением людей-дьяволов могут пойти и на это. С другой стороны, он готов поделиться материалом с теми, кому это интересно. Бухенвальд убеждал Кожедуба, поскольку тот сам со своей стороны подошел к некой тайне, которая у людей-дьяволов есть. Ему необходимо выехать в африканскую столицу, расположенную посреди пустынь и саван, встретиться с эмиссаром. После этого в другом свете предстанет убийство депутата Апельсина. Иван понимал, сейчас он бессилен повлиять на события, вынужден молчать. Но пытки и садистские опыты вызывали в нем протест и ярость. Кожедуб не мог совсем не слушать Георгия, но, ко всему прочему, осознавал, тот втягивает его, а значит и Исаген, в довольно опасную и некрасивую историю. Уже сама информация о незаконных и бесчеловечных историях, которой обладал теперь Кожедуб, политическая бомба. Фракция Нарицына могущественна, но в парламенте были и другие силы, иные партии. Как они отнесутся к тому, что Саген замешана в связях с могущественным религиозным объединением, а то повинна в садистских опытах? В самом начале ужина, едва проглотив закуску, Юсеф неожиданно куда-то заспешил. Кожедуб понял, хочет оставить их с Бухенвальдом наедине. Жора, видимо, сумел незаметно подать какой-то знак Юсефу. Сделано это было после того, как Кожедуб не проявил энтузиазма по поводу поездки. В гости к жестоким религиозным фанатикам ехать не хотел. «Ты же говорил, что он определит моментально!» Ананас, которому Бокарев адресовал этот вопрос, занервничал. «Сам не знаю, что он так тянет. Боишься, что Леон уйдет? Мы послали следом людей, но это бестие движется на хорошей скорости. Он сам за рулем?» «Нет, машиной управляет другой. Что же он тянет? Надо скорее, бог или не бог?» Словно услышав его слова, в VIP-кабинет вошел Киви. Вид у него был озабоченный. В руках газета. «Ну что?» — хором спросили Бокарев и Ананас. «Пока результата нет». Заперся с ящиком в кабинете администратора. Киви плюхнулся в широкое кресло. «Один?» — в голосе Бокарева испуг. «С ним трое ассистентов. Какие-то сумки с медицинскими инструментами». Киви положил газету на стол. «Главный его инструмент — наркоз», — тоном знатока проговорил Ананас. «Надо его поторопить, хотя если он заперся». Киви устало провел ладонью по глазам, с усилием поднялся с кресла. «Я постучу ему в дверь», — проговорил он. «Как бы ни случилась беда». Бокарев и Ананас тревожно переглянулись. «А вы пока почитайте газету», — сказал им Киви. «Поищите там один материал. Кажется, третья полоса. Я сейчас вернусь. Надеюсь, с результатом». Не глядя на них, он вышел из комнаты. «Газета? Материал? Что это значит?» Бокарев схватил со стола выпуск. «Совсем свежий. Сегодняшнее число». Он развернул газету, принялся просматривать полосы. «А, вот». Углубился в чтение. «Что там?» Ананас вскочил с кресла, подошел к Виктору. Заглянул в газету. С фотографией на него смотрел человек. Тот, кто знал пропавшего командующего танковыми войсками Бобо, сказал бы, что он невероятно на него похож. Но Ананас понятия не имел ни о каком Бобо. Да и был это не он. Человек был одет в строгий деловой костюм. «Прочти вслух», — попросил Роман, который из-за близорукости не разбирал текста, набранного рядом с фотографией. «Наш, как они называют, человек-дьявол», — сказал Бокарев, который через строчку уже пробежал несколько абзацев. пишут про необычное и необъяснимое поведение людей Индиго. Одно из событий в длинном ряду похожих. Тайна, покрытая мраком. Загадка, разрешение которой может повлиять на все будущее человечества. Дверь VIP-кабинета со скрипом приоткрылась. Двое моментально оторвались от газеты и уставились на образовавшуюся небольшую щель. Но там никого не было. Потом дверь закрылась так же неожиданно, как и распахнулась. «Странно», — пробормотал Ананас, перевел взгляд обратно на газету. «Говоришь, загадка?» «Да, тут про нашего банкира. Владелец и директор крупной финансовой корпорации». Бокарев принялся читать вслух. «В последние дни этот очень прагматичный и осторожный бизнесмен в обход закона произвел несколько крупных финансовых операций, которые практически сразу были обнаружены полицией. Скандал, который разрастается день ото дня, грозит перерасти в международный. Полиция начала проверки других фирм, так или иначе связанных с финансовой корпорацией. Уже выявлена целая серия махинаций, совершенных их руководителями в недавнее время. Все бизнесмены, вовлеченные в скандал, оказались людьми-дьяволами. Эксперты отмечают...» «Как там наш эксперт?» — неожиданно прервал чтение Виктор. Посмотрел на дверь, но она больше не открывалась. Зато из коридора донесся какой-то шум. «Читай, что там дальше?» — подтолкнул его Ананас. «Все бизнесмены-дьяволы имели безупречную репутацию, отличались крайней осторожностью. Законопослушность их фирм приводилась в качестве образца. Общественность потрясена случившимся. По мнению, можно говорить о феномене, скажем, с массовым безумием. Ничем другим, кроме припадка сумасшествия, объяснить поведение прежде столь прагматичного и осторожного человека, каким был Оранж, невозможно. Скандал с финансовыми операциями уже активно соотносится всеми с Нойлютерштадтским делом, святой воды и расстрелом, учиненным на молодежной дискотеке, а также поджогом приюта святой Терезы. А разница в том...» Дверь опять отворилась. На этот раз на пороге сразу был виден Киви. «Пока результата нет. Пришел вам это сказать. Черт знает что, места себе не нахожу». Киви исчез, хлопнув дверью. Двое опять переглянулись. Виктор продолжал читать. «От финансовых махинаций пострадали прежде всего люди-дьяволы. Рискованные аферы Оранжа с самого начала были обречены на то, чтобы быть тут же раскрытыми карательными органами». Бокарев замолчал. «Все это очень плохо», — пробормотал Ананас. «Репутация — это самое главное. Нас и так уже боятся. Но до сих пор реального повода не было». «Слушай дальше. Возникла целая группа людей Индиго, утверждающих, что Оранж страдал психическим расстройством. Потому деяние его является болезнью, а не преступлением. Сам он действительно сделал заявление. Пустился на авантюры в состоянии охватившего его психического расстройства, природы которого не может ни понять, ни объяснить. Противники людей-дьяволов тут же принялись утверждать: все лишь неуклюжая попытка уйти от ответственности. Буквально в то самое время, когда верстался этот номер, Оранж сделал заявление о том, что совершенно здоров, и рассказами о безумии действительно пытался снять с себя ответственность. Эксперты полагают, столь неожиданный шаг вызван страхом перед медицинским обследованием». На последних словах в комнату влетел Киви. «Это не Бог!» Бокарев бросил газету, вскочил с кресла. «А кто?» «Эксперт ничего не может понять!» «Убейте Леона! Отнимите деньги!» В ярости завопил Ананас. В распахнутую по-прежнему дверь, ревя от боли, влетел человек. Держался рукой за глаз. Лицо, рассеченное острым предметом, было залито кровью. «Он меня изувечил!» — ревел эксперт. Глава 43. Владелец кондитерской фабрики «Жук» впал после убийства жены в полубезумное состояние. Жил при этом по-прежнему на своей вилле. Тело супруги, задушенной загадочным человеком в цилиндре, еще находилось в морге, а Жук не мог простить себе тогдашней нерешительности. С тех пор не смыкал глаз, вернее, так ему казалось. Днем Жук, который бросил заниматься делами, передал их наемному управляющему, в оцепенении сидел в кресле на веранде, смотрел на лужайку. Не прекращая думать о людях-дьяволах, о неизвестном в цилиндре, погружался в забытие. Вдруг от резкого звука Жук пришел в себя. Мелькнула мысль, что слишком задумался, хотя, конечно, спал. Окно с шумом, захлопнутое поднявшимся ветром, разбудило его. Жук вскочил. Его колотило от холода. Сумерки, и опять по участку стелился густой туман. Закрыв окно на шпингалет, он взял со стула теплый синий свитер, натянул, некоторое время стоя пытался согреться. Вглядываясь в размытые очертания, старался разглядеть ворота, забор. Ничего не видно, кругом было одно туманное молоко. В доме темно. Неожиданно для себя Жук вышел в прихожую, зажег свет. «Чтобы все было, как в тот раз», — подумал он. Постояв некоторое время, вышел на улицу, запер дверь. Двинулся от дома к воротам, потом остановился. Свет в окне, рассеиваемый туманом, оказался призрачным и загадочным. Жук подошел к воротам. Те были закрыты. Пульт дистанционного управления у него в руке. Вот он нажал на кнопку, и ворота медленно открылись. Владелец кондитерской фабрики шагнул к дороге. Мимо медленно проехал редкий в этот час автомобиль. Свет его фар на мгновение выхватил из мрака черный силуэт джипа, по-прежнему стоявшего на обочине. Проехавший автомобиль скрылся за поворотом. Осмотревшись, Жук немного прошел в сторону своего автомобиля, остановился, развернулся и нажал кнопку на пульте. С едва слышным лязгом ворота закрылись. Туман скрадывал все звуки. Жук повернулся к джипу. Черный и безжизненный, он стоял памятником ужасной ночи. Подошел ближе. Уже в деталях различал решетку радиатора, фары, эмблему. Боковые указатели поворота, зеркало, вынесенные на кронштейне в сторону. Машина была обильно полита влагой. Он достал из кармана электронный ключ и нажал на кнопку. Сигнализация отключилась, замки дверей щелкнули. Схватился за ручку и осторожно, словно бы чего-то опасаясь, влез в машину. Внутри было сыро и промозгло. Жук вставил ключ в замок зажигания, немного опустил окно, заелозил в кресле, принимая удобное положение, и, наконец, замер. Теперь все было как тогда. Ужасная ночь не отпускала. Жук заново переживал ее подробности. Он начал дрожать, но только теперь не от холода. «Ну же, приди, явись! Некто во фраке и цилиндре, убийца! Я чувствую, ты по-прежнему где-то рядом. Ты должен быть где-то здесь, иначе никакой тайны виллы смерть не существует. Но она есть и до сих пор не раскрыта. Я уверен, ты затаился поблизости». Жук вздрогнул. Странно, он не позаботился об оружии. Он начал шарить в салоне джипа, но ничего подходящего не находилось. Неожиданное равнодушие охватило его. Все выдумал. Убийца не появится. Довольно долго Жук неподвижно сидел, всматриваясь в туман и представляя, как некто мог бы медленно появиться из него, повернуться, как и в тот раз, боком, подойти к забору. Ничего не происходило. Наконец Жуку надоело сидеть в машине. Он вылез на шоссе, закрыл двери и медленно пошел к воротам. Туман и темнота усилились. Жуку страшно хотелось обернуться, но он не делал этого. Какое-то суеверие владело им. Он полагался на судьбу. Достал пульт, нажал кнопку. Ворота открылись. Закрыв их, двинулся к дому. Окно прихожей тускло и призрачно светилось в тумане. Жук поднялся по ступенькам, подошел к двери. Сунул ключ в замочную скважину, провернул, потянул за ручку. Вот он в прихожей. Не снимая ботинок, оставляя за собой мокрые и грязные следы, жук, как и в ту ночь, прошел по всем комнатам, включая свет. Обойдя первый этаж, стал подниматься по лестнице. Вдруг он остановился. Какой-то необычный звук донесся с улицы, со стороны ворот. Он бесшумно взлетел по ступенькам на второй этаж и, не зажигая люстру, подошел к окну. Как ни вглядывался, ничего. В задумчивости жук отвернулся от окна. Глаза его, привыкшие к темноте, уперлись в кровать. Сбитые в ком, на нем лежало одеяло. Жук спустился вниз и погасил на всем первом этаже свет. Поднялся наверх, не раздеваясь, повалился на кровать. Он знал, не уснет, но едва прикрыл глаза, тут же провалился в забытье. Должно быть, он спал совсем немного, каких-нибудь 10-15 минут. Открыв глаза, медленно поворачивая голову, осмотрелся. По-прежнему он был один в комнате. С первого этажа не доносилось ни звука. Некоторое время продолжал лежать, затем приподнялся, сел на кровать. Прошло еще 10-15 минут. Нужно бежать из этого проклятого дома и как можно быстрее. Но жук вместо этого спустился вниз и опять вышел за дверь. Она была открыта, забыл запереть. Влажный прохладный воздух подействовал на него освежающе. Он подошел к соседскому забору, попытался вскарабкаться, не удалось. Опрокинул бочку с дождевой водой. С шумом она хлынула на землю, окатив ботинки. Когда бочка была пуста, жук подвинул ее к забору, поставил. Вскарабкавшись на торец, уцепился за край забора, перебрался на другую сторону, прыгнул вниз. Медленно пошел по соседскому участку. Впереди, за невысоким проволочным забором, была вилла «Смерть». Жук подошел к черному и безжизненному соседскому коттеджу. Хозяева давно жили за границей. Постояв некоторое время возле дома, не приметив ничего подозрительного, жук двинулся дальше. Вот забор виллы «Смерть». Невысокий, но, перелезая через него, жук расцарапал ногу о проволоку. Дальше шли густые заросли. Он очень медленно, непрерывно останавливаясь и прислушиваясь, начал пробираться сквозь низ. С листьев на него обрушилась вода, так что он мгновенно вымок до нитки. Наконец, впереди забрезжил просвет. Хотя туман был по-прежнему густ, а ночная мгла не стала светлей, подобравшись поближе, жук различил очертания коттеджа покойного. Вилла «Смерть», этот небольшой дом и убийца жены как-то связаны. Он долго вглядывался в темноту, но ничего не различал за черными окнами. Цепенея от страха, подошел ближе. Вдруг за углом послышались торопливые энергичные шаги. Он бросился в густую траву, но из-за угла никто не появлялся. Шаги стихли. Жук пополз вперед. Угол коттеджа. Лежал, прислушиваясь, не осмеливаясь выглянуть. Потом все же осторожно высунулся. У двери стояла какая-то фигура. Испугавшись, жук, толком не рассмотрев неизвестного, спрятался за угол. Раздался шум. Сверху скрип и звяканье оконного стекла. Некто, должно быть, лез в дом через окно. Почему же, черт возьми, жук не прихватил мобильник? Он быстро пополз в сторону зарослей. Казалось, будет пробираться вечно. Но вот проволочный забор. Вот он на другой стороне. Быстро перебежал соседний участок. Забор, а вырученная бочка на той стороне.